Доркас Палмер. Вот уже час я сижу и смотрю на мужчину, который сидит и смотрит на меня. Понятно, что я жду инструкции от миссис, мисс, или как она там себя эта фря величает. Ну а он-то чего, будь-то тоже ждет указаний. Спина по струнке, руки разложены перед собой, шея прямая, прямо-таки дроид из «Звездных войн». Вообще это придает ему сходство с домашним песиком, кобельком. Ну а я, особь женского пола, в таком случае сучка? Можно сказать, неучтенный пункт договора. Сидеть, смотреть и ждать, кто кого пересидит. Ну и пожалуйста, мне-то что? Может, это какая-то тактическая уловка? Типа научить прислугу знать свое место. Дескать, я плачу, а потому сидите и не звените. Вот чек, так что стоп мотор и ждем, пока мне не надоест, а счетчик пускай тикает. Чертова страна. Хотя, опять же, это не мои, а ее хозяйкины деньги. Хочет на почасовке платить мне за то, чтобы я ничего не делала? Ради бога. А он и в самом деле похож на Лайла Вагганера, этот мужик. Меня не обманешь, я ведь шоу Кэрол Бёрнетт каждую неделю смотрю в повторах. Рослый, темные волосы с заметями проседи, подбородок, как у волевого персонажа в мультиках. И каждую минуту нет-нет, да и глянет на меня. А встретив мой взгляд, тут же отводит глаза. Может сказать ему, что мне нужно отлить, и тогда получится выйти из этой комнаты. Точнее, пописать. Блин, терпеть не могу это слово «писать». Лицам мужского пола нужно запретить употреблять его с 10-летнего возраста. Всякий раз, когда я слышу его от мужиков, мне сразу представляется, что хренчики у них мелкие-примелкие, и струйки из них тонкие-притонкие. Внезапно он стреляет в меня взглядом, так сказать, вне графика. Может, потому что я хмыкнула или хохотнула. О, Господи, надеюсь, я не сказала всего этого вслух. Теперь, если что, остается только прикинуться, что это был кашель. Слышно, как у себя в кабинете та миссис Мисс повышает на кого-то голос. Наверное, на мужа, хотя кто его знает. Лайл Вагганер смотрит на ее дверь и иронично поводит головой из стороны в сторону. Какой мужик носит розовые штаны? Эпатажник? Гом? Впрочем, если б он был гомом, не было бы у него сейчас ни дочерей, ни внучек. Сверху на нем белая безрукавка, приятно обтягивающая грудь и мышцы. Пожалуй, такого Лайла Вагганера вряд ли прогнали бы из любовной оргии, покажись он туда. Готова поспорить на свою будущую зарплату, что в бассейне он носит стринги. Пожалуй, его можно даже назвать седым плейбоем, как американские девицы именуют мужиков, с которыми им не трахаться. Господи, скорее бы уже эта мисс-миссис закончила свою трепотню. Иначе я начну мыслить вслух и опомнюсь лишь тогда, когда Лайл Вагганер начнет недоуменно казать на меня пальцем, мол, она же помешанная. Не мешало бы оглядеть дом. Я, пожалуй, поднялась, но что-то мне подсказывает, что Лайл Вагганер, стоит мне отойти хотя бы на шаг, цыкнет. Ты куда? Дом как будто бы из тех, где в пустой вазе на столе не сыщешь ни монетки, ни потерянной пуговицы. Стол, разумеется, стеклянный, но не обеденный. Мы с Лайлом Вагганером сидим на деревянных стульях с округлой спинкой и пышным сиденьем. Обивка кремовая с орнаментом. На стене висят портреты. Три пожилых женщины с глухими воротниками и двое мужчин. Все белые, с кисловато-чопорными лицами, какие у белых всегда бывают на картинах. Справа и слева от входа еще два стула, в точности такие же, на каких сидим мы. Ковровое покрытие полностью в тон стульям. На журнальном столике кипа журналов «Город и деревня». Единственная часть комнаты, которая выглядит малость неприбранной. Пурпурный диванчик на таких же разлапистых ножках, как ванна у меня дома. Одна из гостиных, которую всегда можно увидеть в рекламе на задних обложках New York Times Magazine. На левой стене хаотичное буйство красок. «Вон там посередке Поллок», — говорит он мне. Джейсон Поллок, 1912-1956. Американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма. «А мне кажется, это де Кунинг», — замечаю я. Вильям де Кунинг, 1904-1997. Американский художник и скульптор голландского происхождения. Один из лидеров абстрактного экспрессионизма. Он сверкает на меня взглядом, а затем кивает. «Право не знаю, что и за каким чертом покупает моя семья, но эта мазня висит здесь уже довольно давно. Лично у меня впечатление, будто ребенок сожрал весь свой набор цветных мелков, а затем изблевался на холст. Да будет так. Вы, я вижу, не согласны. Честно говоря, сэр, мне нет дела до того, что думают об искусстве другие. До вас оно или доходит, или нет. И довольно глупо дожидаться, что другие им проникнутся. Это даже приятно, когда уголок зала для вас освобождается от еще одного идиота, бубнящего, что его 4-летка дочь намалевала бы лучше. Ого, где ж они вас такую сыскали? Сэр? Кен. Мистер Кен. Да ну просто... А впрочем, ладно. Как вы думаете, мисс Жужужу на проводе сижу начнет когда-нибудь уважать людское время и слезет, язви ее, с телефонного аппарата? Я не думаю, сэр, что она вас расслышала. Я же сказал меня звать... А, ладно. Вы, наверное, не в курсе, но... Как вы думаете, моя невестка специально запросила темнокожую домработницу? Меня в такую информацию не посвящают, сэр. Кен. Мистер Кен. А то это Консуэла? Мне кажется, ее звали именно Консуэла. Перла из дома все, что только можно. Бывает. Среди ямайских домработниц имени Консуэла не значится, в этом я была уверена. Она была весьма своеобразна. Все, что думала своровать, клала сначала под мебель. Скажем, сегодня она ворует постельное белье, но прежде чем украсть, куркует под кровать. На завтра это может быть мыло под стулом у двери спальни, которое затем перекочевывает к столику снаружи, затем под кресло, затем под соседнее кресло и, наконец, оказывается на подвесном столике у входной двери. Таким образом, каждый день, перемещая каждую вещь одним и тем же маршрутом, она всегда подготавливала что-нибудь у двери на вынос. Я ей сказал: «Гляди-ка, нелегальный иммигрант прорубил у нас дома прямо-таки канал контрабанды». А она мне, знаешь, что сказала? «На севере папаши такие речи недопустимы. Можно подумать, я родилась не в Коннектикуте, драть его некому». Это дало мне основание предположить, что она из когорты пуэрториканцев. А я с Ямайки. Да ну, не поверю. На Ямайке я был. Я лишь подумала. Ну вот, начинается. Очередной белый начинает мне сейчас втирать, как он без ума от Оча Риоса, но был бы без ума еще больше, если бы там не было такой нищеты. Оча Риос – город на северном побережье Ямайки. И страна-то такая красивая, и народ-то такой дружелюбный, и даже при всей своей трагичности находит в себе силы улыбаться, особенно язви их ребятишки, хотя вид у них слегка негроидный. Еще бы, пляж сокровищ. А? Что? Вы сказали пляж сокровищ. Ты его знаешь? Ну да. Сказать по правде, я о нем понятия не имею. Так слышала краем уха. То ли в Кларендонион, то ли в Сент-Мэри, в одном из тех мест, где я никогда не бывала. У нас не было бабушки, которая бы все еще жила на селе. Одно из тех мест, для посещения которых нужно быть туристом, вроде французской бухты и же с ней. Да и ладно. Все такое чистое, нетронутое. Богом дарованное, как обычно называют место, которое еще не засрано, а лишь понемногу загаживается. Скажем так, никто там не носил маек от «Ямай меня, Ямайка». Я попросил одного парня, который был в белой рубашке и черных брюках, принести мне колу. Так он сказал: «Иди бомбоклад сам возьми, представь себе». К тому месту я проникся сразу. Да и вообще ты... Из комнаты, наконец, появляется хозяйка. Держа под мышкой клатч, она на ходу поправляет волосы. «Папа, будьте добры, проведите мисс Палмер по дому. Только сегодня без переутомлений, ладно?» «Прошу прощения, мисс Палмер, за вами случайно не стоит какой-нибудь младенчик? Где-нибудь в дверях?» «Папа!» — укоризненно смотрит хозяйка. «А то я не пойму, с каким ребятенком она разговаривает». «О боже, правый папа! Ваш сын там, на новой квартире, с ума сходит только потому, что я хочу микроволновку. Говорит, она слишком дорогая. Все, пора бежать. Покажите, папа, мисс Палмер, где кухня. Ничего, если я буду звать вас Доркас?» «Ничего, мэм». «Ну и отлично. Чистящее средство в тумбочке под раковиной. Прошу осторожней с аммиаком. От него сложно выветривается запах. Обед обычно в 5, но на этот раз можно взять пиццу. Только не шейкей, в ней слишком много соли. Что-то еще я хотела сказать. Да вроде все. Ну ладно, всем пока. Папа, вы слышите? До свиданица». Она закрывает за собой дверь, оставляя нас наедине. Может сказать, пока не поздно, что я вообще-то не уборщица, а, боже, благослови агентство иного профиля. Тут, наверное, какая-то ошибка? «А то я не знаю, но мой сын, как видишь, все равно на ней женился. Вот такие дела». Он встает и подходит к окну, тоже высокому. Чем больше я смотрю на этого мужчину, тем больше недоумеваю, зачем я здесь. Мне не представляется, что наступит момент, когда надо будет очищать его от собственного дерьма или укладывать в постель после того, как я сменю зассанные простыни. Сейчас он стоит, подавшись к окну. Одна нога прямая, другая согнута, как будто он собирается толкнуться через стекло. Я, пожалуй, еще не видела человека в таких летах, у которого все еще сохранился зад. «За месяц ты вторая», — говорит он, по-прежнему глядя в окно. «Не знаю, как долго ты продержишься». «Прошу прощения, сэр, но мне не совсем понятно, зачем я здесь». «Ей непонятно, зачем она здесь». «Боже, благослови, не служба гувернанток, сэр. Наверное, вот почему люди у вас не задерживаются». Он поворачивается, и теперь к стеклу прилегает его спина. «Знать ничего не знаю ни о каком, Боже, благослови. И, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, перестань называть меня сэром». «Хорошо, мистер Кен». «Ладно, пусть хоть так. Большего все равно не добиться. Сколько сейчас времени? Ты есть хочешь?» Я мельком смотрю на часы. 12:52, и я прихватила с собой сэндвич, мистер Кен. «Ты в игры играешь?» «Извините, что?» «Да это я так, балуюсь. Хотя мне куда больше по нраву твое «а», а не твое «извините». Один из немногих разов, когда я чувствую, что в этой комнате со мной настоящая Ямайка». Я внушаю себе. «Это приманка, не клюй, приманка, не клюй, приманка, не клюй». «Ну а если я Ямайка не настоящая, мистер Кен?» «Не знаю, кто-то что-то затевает или играет, и я скоро вычислю». «Насчет этого, сэр, говорить не берусь, но ваша дочь определенно позвонила не в то агентство. Работу горничной я не делаю». «Да расслабься ты. Эта стервоза всех вокруг считает горничными. Я уверен, что в твое агентство позвонила не она, а мой сын. Она меня обычно игнорирует, но с недавних пор я плотно общаюсь со своим адвокатом. И она, видимо, заволновалась, не думаю ли я переделать свое завещание. Каким-то образом она убедила моего сына, что я дошел до точки, где за мной нужен присмотр». «Зачем?» «Об этом спроси моего сына». «Ой, да бог бы с ними. Скучно мне. Ты анекдоты травишь?» «Нет». «О, надо же! Ты что, действительно такая неюморная тугодумка? Ну ладно, тогда я тебе расскажу». «Так». «Ага, как ты думаешь, почему акулы никогда не нападают на черных?» «Я хочу сказать, послушайте, эта Ямайка, что перед вами, умеет плавать и нырять». Но он договаривает. «Потому что они принимают их за китовое говно». И смеется. Не ржет, а так похмыкивает. «Я прибрасываю, сплотить ли мне всех черных американцев и завопить об оскорблении, или же просто дать нависнуть молчанию, пока оно не начнет давить гнетом. А сколько времени у белой уходит на то, чтобы высрать какашку?» «Опа, не знаю». 9 месяцев. Он медленно рдеет. А после затяжной секунды его пробивает заливистый хохот. Хохочет он так долго, что вот уже хватается за бока, отдувается, кашляет и отирает с глаз слезы. Я и не думала, что его так проймет. «О боже! О бог ты мой!» «Нет, в самом деле, мистер Кен, я, пожалуй, пойду. А ваш сын пусть позвонит в службу горничных и...» «Еще не хватало. Нет, черт возьми, никуда я тебя сейчас не отпущу. А ну-ка быстро!» «Почему у черных белые ладони и подошвы?» «Не думаю, что я сгораю от любопытства». «Когда Господь обрызгивал их спреем, они стояли на четвереньках». Он снова закатывается. Я как могу сдерживаюсь, но тело начинает непроизвольно сотрясаться еще до того, как разбирает смех. Он подходит ко мне, хохоча так, что глаза на лице смотрятся чуть заметными щелками. «Значит, на четвереньках, да?» спрашиваю я. «А что нужно делать, когда тебя трахает стая белых?» «О, Господи, что?» «Ничего, если не хочешь, чтоб тебя отъебал сутенер». Его рука у меня на плече, судя по всему, для опоры. Он весь сотрясается от беззвучного смеха. «Ой, погоди, ой, погоди! А вот тебе белая байка! Что общего у белых вездесуев с тампоном?» «Не знаю, оба что ли кровососы?» «Нет, и он, и она, каждой манде затычка». Теперь уже и я держу руку у него на плече, не в силах удержаться от хохота, который периодически то отступает, то снова подкатывает. Вот уж пробило на хихи обоих сразу. В какой-то момент, не помню какой, у меня с плеча спадает на пол сумка. Мы усаживаемся в кресло, стоящее напротив друг друга. «Пожалуйста, не уходи», — отсмеявшись, говорит он. «Я тебя очень прошу,